Это же не наркотик. Мы жили в самом Дели, в маленьком домике района Васант-Вихар, с видом на пустырь, где паслись тощие, святые, мелкоголовые коровы, которые под утро истошно орали, наверное, от избытка молока, но как подоить святую, пусть даже и корову? У нас был перед окном садик 5 на 2 метра, в котором жили змеи, не очень вроде ядовитые. Молодой хамелеон, застывающий постоянно в нелепой позе и нелепом цвете, видимо, не понимающий еще, что такое мимикрия и как ею пользоваться. Ящерицы, среди которых, как выяснилось, была одна маленькая и опасная, и пара огромных тараканов, романтично свивших гнездо на дереве. Иногда к нашим трем цветкам залетали колибри. Райское место. Да, еще куча других насекомых, которые в Индии почему-то громадного размера и с крыльями. Муравьи, жуки-пауки, мокрицы, улитки. Летает все. При этом никого нельзя убивать. Вдруг этот задумчивый жучок – чья-то реинкарнация. В общем, учились жить в мире, смотреть под ноги, ни на кого не наступать. Перестраивались, как могли. К индийской еде и образу жизни мы привыкали довольно непросто. Дома-то ладно, я готовила сама и учила Камчу перестраиваться на более мягкий европейский стиль готовки, но наши частые выходы в гости и на приемы нас выматывали. Если звали на ужин к 21 часу, это значило, что сначала пойдут долгие философские разговоры о жизни с совершенно незнакомыми мне людьми. А где-то в полночь подадут жутко острое карри и все остальное. Первое время мы умирали от голода, следя не за разговором, а за движением хозяйки в сторону кухни. Потом стали ужинать дома и спокойно дожидались ночи, чтобы со всеми перекусить. Но для российского желудка эти ночные ядрено приправленные десятки блюд оказывались тяжелым испытанием и не давали уснуть. Все было так, пока однажды в гостях нам не предложили бетель. На серебряном подносе, украшенном как скатертью листом банана, лежали маленькие аккуратные треугольные сверточки из листьев на один укус. Я слышала о нем и даже была предупреждена, что в Индии его жуют все поголовно, что это легкое наркотическое средство, и как законопослушная девочка из хорошей семьи вежливо отказалась. Хозяйка Радха, адвокат по профессии и по совместительству шикарная красавица в годах, в бирюзовом золотом сари и с ног до головы в браслетах, кольцах и ожерельях, как в кино, удивилась и подсела ко мне на диван. Спросила, почему я после такого сытного ужина, а он действительно состоял из 20 не меньше подач, отказываюсь от бетеля. «Меня предупредили», — ответила я, — «знающие люди, что это легкий наркотик». «Наркотик? Ну, конечно! Неужели вы думаете, что все индийцы наркоманы? А если в России пьют водку, я ж не говорю, что русские алкоголики», — почти обиделась Радха. «Бетель жуют почти во всей Азии. Индийцы с большим уважением относятся к своему организму, именно поэтому и жуют бетель. Пойдем». Мы вышли из ворот ее дома, пока гости, жуя бетель, мило беседовали и прошли по ночным кривым улочкам, которые и не думали спать. Была зима. В воздухе стоял резкий запах дымящихся коровьих лепешек, которыми отапливали дома неприкасаемые. И хоть жили они далеко, в своеобразном гетто, едкий дым от печеного коровьего дерьма доносился повсюду и резал глаза. Какими-то узкими проходами мы вышли на маленькую площадь, где вовсю кипела ночь. У стены стояла повозка с аккуратно разложенными гуавами, которые скоро должны были повезти продавать. «Очень полезные при проблемах с щитовидкой», — вскользь сказала Радха. Рядом на циновке сидели две девочки и нанизывали оранжевые цветки на нитку, чтобы, вероятно, украсить утром в храме статую Будды. А около чана старый, худой, голоногий человек доставал шумовкой из булькающего масла надувшиеся лепешки и веером раскладывал их на подносе. На соседнем блюде лежали горячие пирожки с луком, рисом и перцем. Еда, которой можно привыкнуть только с детства. А для иностранцев это пытка, пожар, который не зальешь никаким количеством ни вина, ни воды. Только тощие собаки почему-то глубоко спали, пристроившись у ног продавца лепешек, изредка вдруг вздрагивая и дергая ногами. Под самым фонарем на перевернутом вверх дном пластиковом ведре сидел еще один старик. Перед ним на двух кирпичах лежал лист фанеры с маленькой химической лабораторией, баночки со снадобьями, закрытые и открытые, коробочки разного калибра, ложечки и палочки, пипетки и щипчики, связки глянцевых ярко-зеленых листьев и мешочки с разноцветными лепестками. Все такое загадочное и волшебное. «Намасте!» — поздоровалась Радха и стала объяснять мужичку что-то на хинди, иногда показывая на меня. Мужичок был в годах, но возраста неопределенного, с веселыми круглыми глазами, беззубым ртом и ярко-красными губами. Он сидел, закутавшись в огромный двуспальный плед, с которого зло щерился такой же огромный, как и сам плед, плохо нарисованный тигр. Видимо, свой беззубый рот мужичок компенсировал тигриными громадными клыками. Он кивнул, беззащитно улыбаясь, и жестом подозвал меня поближе. «Это мой мастер. Он всегда делает нам бетель. И родителям моим еще делал. Ему уже под 90, может, больше уже». Она спросила его что-то. Тот только пожал плечами и, улыбнувшись, что-то ответил. «Сам не знает, сколько ему. Не считал, — говорит». Страшно было, конечно, ставить на себе эксперименты, но я решила попробовать. «Раз вся Индия, говорите!» Мужичок приободрился, расправил плечи, скинув с себя тигра, и победно оглядел свою лабораторию. Взял глянцевый густо-зеленый листок и намазал его, как хлеб, маслом, какой-то белой пастой. Радха мне объясняла. «Сначала лист бетеля, он и основа, и упаковка, потом известь для консистенции, потом сушеный орековый орех. Можно добавить пасту из бобов акации. Бетель ведь жуют, а сколько людей, столько и вкусов, поэтому надо сделать каждому по вкусу. Ведь это как блюдо. Можно положить укроп, куркуму, шафран, тмин, кориандр. Можно семечки огурца или арбуза. Можно ментол или сахарный сироп с кокосовой стружкой. А для особых знатоков... серебряную фольгу или даже камфору, которая вызывает эйфорию. «Так что приготовить?» Она хитро на меня посмотрела. Я выбрала имбирь с гвоздикой с добавлением огуречных семечек. Старик кивнул и начал сыпать по маленькой ложечке из своей лаборатории. Потом свернул аккуратный треугольник и положил на блюдце передо мной. Зажмурившись, я запихнула его в рот, стараясь не думать о том, что старик не помыл руки, что в этих немытых годами баночках может уже черти что завестись, и что снова в больницу я не хочу. Но риск — благородное дело. Стало жевать. Остро, жгуче, пряно, хрустяще. Решила, что в такой смеси сдохнут все вражеские бактерии. Короче, получала удовольствие. А потом узнала, что бетель включен индусами в число 8 жизненных удовольствий. Еще мази и всякие притирания, ладан, женщины, музыка, постель, пища и цветы. Будем считать, что удовольствие для женщины — бетель, мужчина и так далее. А то, ей-богу, обидно. Вкус раскрывался по мере того, как я раскусывала все новые и новые ингредиенты. Какие-то семена, орешки, специи, лепестки. Бетель на самом деле растительная жвачка, а наркотического в нем не больше, чем в табаке. Но если сигарета успокаивает, то бетель бодрит и будоражит. Но никаких розовых слонов и ходячих кактусов не наблюдалось даже близко. В бедных районах его жуют и дети тоже. Это проверенное средство от голода. Вроде что-то жуешь, челюсти двигаются, мозг, видимо, успокаивается, что работа в разгаре, и пока до него дойдет, что это обман, время так и проходит. Тех, кто часто жует бетель, видно. У них ярко-красный рот и бурые зубы. Еще говорят, что он очень полезный. Что-то типа мизима помогает переварить тяжелую пищу. В Австрии после ужина пьют егерьмайстер, в Италии лимончелло, в Индии жуют бетель. И правда, становится легче. Когда к нам в Индию приезжали родители, дала попробовать бетель папе. «Понравилось», — сказал необычно. «Как же я радовалась, когда они приезжали». Было это всего раза два, но какое это было счастье. Привозили гостинцы. Я просила всегда одно и то же. Буханку Бородинского, шоколадные конфеты типа Мишки Косолапова, кило российского сыра и палку докторской колбасы. И еще кучу писем от всех. Хлеб и колбаса сразу послушно ложились в морозилку, чтобы потом ежедневно уменьшаться по кусочку. Письма моментально прочитывались. Да и конфеты долго не проживали.